Суварна значит золото. Со значит красивый, варна значит цвет. Золото привлекает людей. Золото таит в себе притягательную силу. И люди, когда они видят блеск золота, сходят с ума. Люди теряют голову. И люди готовы забыть обо всем остальном. Царь Суварна-сена был ослеплен блеском этого желтого металла. Этот блеск желтого металла сделал его слепым. И Нарада Муни из сострадания к нему подумал, на что ты тратишь свою жизнь. На самом деле люди могут растратить свою жизнь на пустяки, лишая себя настоящего богатства. И Нарада Муни пришел к нему и сказал, царь, у тебя столько золота. Сделали золото тебя счастливее? Стал ли ты счастливее от того, что у тебя столько золота за спиной? И царь стал думать, стал я счастливее или нет. И первый ответ, который пришел ему в голову, да, конечно, разумеется, я стал счастливее. И тогда Нарада Муни стал говорить, ну и что, выбросит тебя в реку, жена твоя выбросит в реку, любимая, и ничего не останется. И золото, которое ты накопил, ты с собой не заберешь. И Нарада Муни стал проповедовать ему, что на самом деле счастье не в блеске золота, счастье в том, чтобы сделать сердце золотым. Когда сердце наше станет золотым, тогда человек испытывает счастье постоянно. И во сне Чайтанья Махапрабху и Гададхар Пандит пришли к нему, излучая этот блеск золота. И когда Суварна-сен увидел блеск, который исходил от Господа Чайтанья, он забыл о блеске золота. Он забыл обо всем остальном. У него не осталось никаких других желаний. И когда Чайтанья Махапрабху и Гададхар Пандит исчезли, он подумал, я самый несчастный. На мгновение они появились передо мной и обманули меня. Они пришли сюда, они танцевали, и в сердце моем забил источник счастья, которого не было никогда. Я испытывал то, чего раньше не испытал. И он стал плакать и говорить, вы обманули меня. Зачем вы показались мне? Теперь я несчастный. Раньше я думал, что я был счастливый, потому что я думал, что у меня было все. Теперь я знаю, в чем настоящее счастье, но вы исчезли. И тогда Чайтанья Махапрабху пообещал ему, ты придешь снова, и ты сможешь увидеть меня. И когда этот Суварна-сен родился, как объясняется в Писаниях, следующая жизнь является плавным переходом от нашей предыдущей жизни. Он родился очень богатым в окружении золота. Буддиманта Хан был очень богатым. Но в этой жизни самскара, оставшаяся от прошлой жизни, была очень сильной. И поэтому золото больше не привлекало его. Он искал, где настоящее золото. Где Чайтанья Махапрабху? Я хочу этого золота, не хочу другого золота. И когда Чайтанья Махапрабху явил свои лилы, то Буддиманта Хан стал говорить, что ты хочешь? В какой-то момент Чайтанья Махапрабху, когда он вернулся из Гаи, он заболел. Мать его, Шачи Мата, очень взволновалась. Она сказала, что у него что-то не в порядке с головой. Что... Ваю вьядхи, болезнь ваю, расстройство воздуха вошло в него. И что-то очень много воздуха, и что-то он плачет все время, и по земле катается, и волосы на голове дымом стоят. Это бывает из-за расстройства воздуха. Шачи Мата стал очень беспокоиться. Но Джаганат Мишра был бедным человеком, и тем более он ушел, у них не было особенно денег. Шачи Мата пришла к Буддиманта Хану и сказала, не можешь ты вылечить моего сына от этой болезни? И Буддиманта Хан сказал, вылечим твоего сына все что угодно. Пришел, он заплатил деньги за лечение. Правда, никто не вылечил Чайтанью Махапрабху. Наоборот, врач заболел, и Буддиманта Хан заболел. И позже Буддиманта Хан предложил щедро все свои богатство для того, чтобы отметить пышную свадьбу Чайтанья Махапрабху с Вишнуприи. Говорится, что полубоги слетались вниз, чтобы участвовать в этой свадьбе. Настолько она была пышная. И после Буддиманта Хан платил деньги для того, чтобы паломники могли увидеть Чайтанью Махапрабху в Джаганнатха-пури. И когда Чайтанья Махапрабху решил играть эти спектакли, то Чайтанья Махапрабху кого играл? Кого играл Чайтанья Махапрабху? Лакшми. Лакшми. Сама богиня процветания вошла в него. И Будди Манта Кан, который поклонялся Лакшми в предыдущей жизни, как царь Суварна Сена, он подумал, вот она настоящая Лакшми. Я потратил свою предыдущую жизнь для того, чтобы поклоняться Лакшми, дающей материальные богатства. Сейчас я буду поклоняться Лакшми, которая дает богатство духовной любви. И он нарядил Чайтанью Махапрабху в этот наряд. Наряд стоил огромные деньги. Все свои деньги Суварна Сен потратил на наряд, потому что Лакшми должна выглядеть как Лакшми. Вот. И когда Чайтанья Махапрабху появился на сцене в этом наряде, Будди Манта Кан подумал, что теперь моя жизнь достигла совершенства. Я вижу настоящую Лакшми, самого Господа Чайтанью Махапрабху в наряде Лакшми Деви. Таким образом, все его желания исполнились. Чайтанья Махапрабху ки! Суварна Сена ки! Гоуранга! Так что другое значение этого места, очень важное, это место избавляет людей от одной очень сильной иллюзии, того, что богатство может делать нас счастливее. Это место вселяет в сердце человека желание отдать все Кришне, потому что в награду за это мы получаем самого Кришну, который есть источник всех богатств, который есть источник Лакшми, богини процветания. И если мы будем молиться в этом месте, то это редкое желание войдет в наше сердце. Так что подумайте внимательно, прежде чем молиться, стоит ли это делать или нет. Чайтанья Махапрабху ки! Гаура Премананда!